36. Парвати, господин Нандха. Сегодня утром у Бхарти в новостях за завтраком лицо для серьезных новостей. Спасибо Раджу и его анализу того, что скандал с Ханом может означать для правительства Саджиды Раны. Также у нас есть послание от новостей за завтраком для наших храбрых джаванов в Кунда-Хадаре. Держитесь, ребята. Вы делаете великое дело, мы все с вами. Ну а теперь самые последние новости о городе и деревне. Сейчас все говорят о главном событии сезона, о приближающемся бракосочетании Апарны и Аджая. И вот специально для наших зрителей эксклюзивные кадры. Свадебное платье Апарны. Радостная Парвати Нандха вплывает в кухню, где ее мать уже стоит у плиты и что-то помешивает в кастрюле. «Мама, что ты делаешь?» «Готовлю тебе настоящий завтрак. Ты совершенно о себе не заботишься». «А где Ашу?» «Это лентяйка. Я ее уволила. Уверена, она у вас воровала». Утреннее хорошее настроение, возникшее после просмотра эксклюзивных кадров города и деревни, мгновенно улетучивается. «Что ты сделала?» «Я сказала ей, чтобы уходила. Вместо положенного предупреждения выплатила ей недельное жалование 1500 рупий из собственного кошелька». «Мама, это было не тебе решать». «Кто-то же должен был решить. Она вас грабила в наглую, не говоря уже о ее стряпне». «Господину Нандхе нужна специальная диета. Ты вообще представляешь, как сложно в наше время найти хорошего повара? Кстати, ты видела моего мужа?» «Он ушел рано. Сказал, что работает над очень важным и сложным делом. И решил не завтракать. Тебе следует взять его в руки и объяснить, что завтрак – самый важный прием пищи за день. Мозг не может хорошо работать, если желудок пуст. Я не перестаю удивляться, как глупы могут быть так называемые образованные люди. Если бы он попробовал мой дал и роти...» Примечание. Дал – смесь сушеных дробленых бобовых и суп-похлебка из нее. Роти – индийские жареные лепешки. Конец примечания. «У моего мужа не все в порядке со здоровьем. Он не может есть такую пищу». «Чушь! Это превосходная питательная еда. Ваша безвкусная городская пища приносит ему только вред. Он же чахнет на глазах. Бледный, вечно усталый. Никакой энергии ни на что. Ты понимаешь, о чем я? Ему нужна сытная, честная, сельская пища. Сегодня утром, когда твой муж зашел сюда, я подумала, что гляжу на одного из этих, как их там, хиджры или ньюты, которых показывали утром в новостях». «Мама!» Парвати с силой опускает руки на столешницу. «Он мой муж!» «Да, только что-то это незаметно», — заявляет госпожа Садурбхай. «Извини, но кому-то нужно тебе это сказать. Целый год вы уже муж и жена, и что? Слышу я, чтобы кормилицы пели колыбельные. Парвати, я должна задать тебе вопрос, у него там все в порядке? Это надо проверить. Есть такие врачи специально для мужчин. Я видела объявления в воскресных газетах». Парвати встает, в изумлении качая головой. «Мама, нет. Я иду к себе в сад и пробуду там все утро. У меня тоже есть свои дела. Мне нужно кое-что купить к ужину. Кстати, где ты держишь деньги на продукты? Парвати!» Но та уже ушла из кухни. «Парвати! Тебе очень стоит поесть дала и роти!» Кришан сегодня занимается тем, что укрепляет саженцы, подвязывает вьющиеся растения, укрывает сеянцы от приближающейся грозы. За прошедшую ночь стена облаков подошла ближе, и Парвати Нандхи кажется, что она вот-вот накроет ее своей непроницаемой чернотой, раздавит вместе с садом и со всем их домом. Жара и высокая влажность угнетают ее, но она не может пойти вниз, еще не сейчас. «Вы приходили вчера, чтобы повидаться со мной», — говорит Парвати. Кришан отключает систему полива. «Да», — отвечает он. «Когда я увидел, как вы встаете и убегаете, то подумал...» «О чем вы подумали?» «Может, я что-то сказал не так или сделал, или вам не понравился крикет?» «Очень понравился. Я с удовольствием сходила бы еще раз». «Английская команда уже уехала. Их отозвало правительство. С этой войной им тут небезопасно». «С этой войной? Да». «А почему вы ушли вот так?» Парвати расстилает тхури на земле в беседке, благоухающий ароматами цветов, раскладывает подушки, валики и устраивается среди них. «Идите сюда и ложитесь рядом». «Госпожа Нандха». «Никто не видит. И даже если бы увидели, всем плевать. Идите, полежите рядом со мной». Она хлопает ладонью по земле. Кришан снимает рабочую обувь и устраивается рядом с ней на боку, подперев голову рукой. Парвати лежит на спине, скрестив руки на груди. Небо яркого сливочного цвета тяжело нависает над ними куполом нестерпимой жары. Ей кажется, что стоит просто протянуть руку, и она окунется в этот плотный воздух, такой молочный и густой. «Что вы думаете о саде?» «Думаю. Что мне о нем думать? Я его просто делаю, и все». «Ну, как человек, который его делает, что вы о нем думаете?» Кришан переворачивается на спину. Парвати чувствует, как ее лица касается теплый ветерок. «Из всех моих проектов это самый грандиозный. И я думаю, что горжусь им больше всех. Думаю, если бы его увидели люди, это здорово помогло бы мне в карьере». «Моя мать считает, что дело того не стоит», — говорит Парвати. «Раскаты грома сегодня раздаются уже совсем близко. Она думает, у меня должны быть деревья для уединения. Ряды ашоки, как в садах в пригороде. Но у нас тут и без деревьев достаточно уединенно. Верно?» «Я бы сказал, да». «Странно. Как будто все, что у нас здесь может быть, это сколько угодно уединение. Там в пригороде у тебя обнесенные стеной сады и ашоковые деревья, и чарбак, но всем известно, чем ты занимаешься в любую минуту». «Во время матча что-то произошло?» «Я просто сделала глупость. Большую глупость. Я думала, что каста — это то же самое, что и класс». «Что случилось?» «Я показала, что не принадлежу к их классу. Кришан, моя мать, хочет, чтобы я уехала с ней в Котхай. Она говорит, что беспокоится из-за войны. Боится, что на Варанаси могут напасть. На Варанаси никто не нападал в течение 3000 лет. На самом деле, ей просто хочется держать меня в качестве заложницы и требовать от господина Нандхи миллион разных вещей. Дом в пригороде, автомобиль с шофером, ребенка брамина». Она чувствует, как мускулы Кришана рядом с ней напрягаются. «И вы поедете?» «Я не могу уехать в Катхае и не могу перебраться в пригород. Но, Кришан, я и здесь, на этой крыше, оставаться не могу». Парвати садится, прислушивается. «Который час?» 11:30. «Я должна идти. Мать скоро вернется. Она и за миллион рупий не согласится пропустить очередную серию города и деревни». Парвати стряхивает пыль и мелкую гальку с одежды, поправляет полы сари, перекидывает длинные прямые волосы через левое плечо. «Извините, Кришан, мне не стоило грузить вас. Вам еще сад растить». Она бежит босыми ногами по тропинке, и через несколько мгновений снизу раздаются первые аккорды мелодии заставки к городу и деревне. Кришан переходит от грядки к грядке, продолжая подвязывать саженцы. Господин Нандха отталкивает тарелку, не прикоснувшись к еде. «Я не могу есть подобную пищу». Госпожа Садурбхай не убирает талии, а с решительным видом стоит у плиты. «Это хорошая и честная деревенская еда. Что вас не устраивает в моей стряпне, что вы отказываетесь есть?» Господин Нандха тяжело вздыхает. «Пшеница, бобовые, картофель. Углеводы, углеводы, углеводы. Лук, чеснок, кхи. Много-много специй». «Мой муж...» — начинает объяснять Парвати, но господин Нандха перебивает ее. «У меня белая диета. Она доскональнейшим образом просчитана и сбалансирована по аюрведе. Куда делся лист с подробным описанием моей диеты?» «А, этот! Туда же, куда и кухарка!» Господин Нандха хватается за край стола. Это копилось уже очень давно, подобно муссону, собиравшемуся в его нервных клетках. Еще до нежданного пришествия госпожи Садурбхай, вторгшейся в его жизнь подобно элитной гвардии Саджиды Раны, еще до достопамятного совещания, когда политическая реальность посягнула на его призвание и чувство долга. Даже еще до того, как он открыл коробку с изображением Калки, Скоп Кришны уже был преисполнен ощущением, что ведет борьбу с безумием, что он единственный стоит на защите порядка наперекор набирающему силу хаосу. И пусть все другие капитулируют, он все равно останется непреклонен и будет высоко держать меч, который завершит таки эру Кали. Но теперь она проникла и сюда, в его дом, на его кухню, кружит вокруг его стола, обхватывая своими белыми слепыми корнями его жену. «Вы приезжаете в мой дом, переворачиваете его с ног на голову, выгоняете мою кухарку, выбрасываете мои диетические рекомендации, а я прихожу после изнурительного рабочего дня, и вместо нормальной еды мне подают какую-то бурду, которую я не могу есть!» «Дорогой, мама на самом деле хотела как лучше», — говорит Парвати, однако костяшки пальцев у господина Нандхи уже белы от негодования. «Там, откуда я приехала, сыновья уважают матерей», — провозглашает госпожа Садурбхай. «Вы меня совершенно не уважаете. Считаете невежественной и суеверной крестьянкой из деревни. Вы выше небес вознеслись со своей важной работой. Ангресс — образованием, жуткой заунывной западной музыкой, безвкусной белой едой, которую могут есть только младенцы, а не настоящие мужчины, делающие настоящую работу. Вы думаете, что вы — гора, что вы лучше своей жены, моей дочери. Я это прекрасно вижу. Но вы ошибаетесь. Вы не ференджи. Если бы белые увидели вас, то подняли бы насмех. Посмотрите-ка, бабу думает, что он европеец. Могу заверить, никто не уважает индийского гора». Господин Нандха сам удивлен цвету своих костяшек. Сосуды просвечивают сквозь кожу. «Госпожа Садурбхай, вы гости в моем доме». «Да уж, отличный дом, государственное жилье». «Да». Отвечает господин Нандха медленно и взвешенно, будто каждое слово — это ведро воды, которое вытаскивают из колодца. «В хорошем государственном доме, заслуженном моим трудом и преданностью своей профессии. Доме, в котором я имею право рассчитывать на мир, спокойствие и порядок, которых требует эта профессия. Вам ничего о ней не известно. Вы ничего не понимаете в тех силах, с которыми я сражаюсь, о врагах, за которыми я охочусь, а это создание с амбициями богов, мадам. Вы близко не имеете о них представления, они угрожают всем нашим представлениям о мире, и я противостою им каждый день. И если моя жуткая, заунывная европейская музыка, если моя безвкусная белая диета ференджи, моя кухарка, моя домработница дают мне необходимый мир, покой и порядок в доме, чтобы каждое утро я мог встречать лицом к лицу новый рабочий день. Разве это не разумно?» «Нет», — бросает госпожа Садурбхай. Она чувствует, что теряет позицию, но знает, тот глупец, кто погибает, не обнажив оружие. «Неразумно то, что во всем том, о чем я сейчас услышала, нет места для Парвати». «Парвати — мой цветок». Воздух на кухне густой и неподвижный, словно сироп. Господин Нандха чувствует значимость и весомость каждого слова, каждого движения. «Ты несчастна? Тебе что-то нужно?» Парвати начинает говорить, но мать перебивает ее. «Моей дочери нужно чувствовать, что она жена внимательного и преданного человека, а не чахнуть на крыше многоэтажки в центре города». «Парвати, это правда?» «Нет», — отвечает та. «Я думала, может быть...» И вновь мать не дает ей закончить фразу. «Она могла выбрать любого. Любого. Государственные служащие, адвокаты, бизнесмены, даже политики. И они бы приняли ее. И она заняла бы должное место. И показывалась бы в обществе как цветок. И получала бы то, чего заслуживает». «Парвати, любовь моя, я не понимаю, о чем речь. Я думал, мы здесь счастливы». «В таком случае вы действительно ничего не понимаете, раз не знаете, что моя дочь могла иметь все сокровища моголов, но отказалась бы от них ради ребенка». «Мама, нет!» — кричит Парвати. «Ради надлежащего ребенка. Ребенка, достойного ее статуса, настоящего наследника». В воздухе повисает тяжелое напряжение. Господин Нандха не хочет смотреть на госпожу Садурбхай. «Брамина... об этом речь. Парвати, это правда?» Та уже плачет, сидя у противоположного конца стола, спрятав лицо в дупоту. Господин Нанха чувствует, как содрогается стол от ее рыданий. Брамин — генетически сконструированный ребенок. Дитя человека, живущее в два раза дольше нормального и стареющее в два раза медленней. Человеческое существо, которое застраховано от рака, от болезни Альцгеймера, от артрита и от любых других дегенеративных заболеваний, которым подвержены все мы, обычные люди. Так, Парвати? Наш ребенок. Плод нашего союза. Такого ребенка ты хочешь? Мы отнесем наше семя к врачам, а они вскроют его и модифицируют таким образом, что оно уже больше не сможет считаться нашим. И затем вновь соберут его и вложат в тебя, Парвати. Накачают тебя гормонами и медикаментами, повышающими фертильность, затолкают в твою матку, и он будет расти там. Этот чужак!» «Почему вы отказываете ей в этом?» — восклицает госпожа Садурбхай. «Какой родитель откажется от возможности произвести на свет совершенное дитя? Вы лишите мать этой возможности?» «Потому что они не люди!» — кричит господин Нанха. «Вы их видели? Я видел! Я вижу их каждый день на улицах и в офисах. Они выглядят очень молодо, но мы ничего о них не знаем. Сарисины и брамины несут разрушение всем нам. Мы бесполезны. Тупиковая ветвь. Я сражаюсь против нечеловеческих монстров, и я не подсажу одного из них в лоно своей жены». Руки у господина Нанхи дрожат. «Плохо дело. Видишь, до чего тебя довели эти женщины?» Господин Нанха резким движением отталкивается от стола и встает. Он чувствует себя невероятно огромным, в несколько километров высотой, простирающимся на громадные пространства, заполняющим все здание сверху донизу, словно аватара из его коробки. «Я ухожу. У меня есть дела. Возможно, я не вернусь до завтрашнего утра. Но к моменту моего возвращения твоей матери в этом доме не будет». Когда господин Нанха спускается по лестнице, до него доносится голос Парвати. «Она пожилая женщина, уже поздно. Куда она пойдет? Ты не можешь вышвырнуть пожилую женщину на улицу!» Господин Нанха не отвечает. Его ждет Сарисин, которого требуется эскоммуницировать. Куб Кришны шагает от вестибюля правительственного жилого дома к правительственной машине, и в разные стороны от него разлетаются голубиные стайки, в разнобой аплодируя ему крыльями. В кулаке он сжимает изображение Калки из слоновой кости.